Глава седьмая. На станцию Кизыл-Арват, 242-я верста от Каспия, поезд прибыл в 7:30 вечера вместо 7 часов по расписанию. Эта неточность вызвала 30 упреков барона по одному в минуту. В Кизыл-Арвате поезд стоит целых 2 часа. Хотя день уже клонился к закату, я решил употребить время на осмотр городка, насчитывающего более 2000 жителей – русских, персов и туркмен. Впрочем, и смотреть тут особенно не на что. Ни в самом городе, ни в окрестностях нет никакой растительности, даже ни единой пальмы. Кругом только пастбища и хлебные поля, орошаемые жалкой речонкой. Судьба улыбнулась мне, предоставив в качестве попутчика – или, вернее сказать, проводника, майора Нольтица. Знакомство наше состоялось очень просто. Как только мы вышли на платформу, майор сразу направился ко мне, а я к нему. «Сударь», — сказал я, — «позвольте представиться, Клодиус Бомбарнак, француз, корреспондент газеты «XX век». А вы майор русской армии Нольтиц. Вы едете в Пекин, и я тоже». «Я знаю ваш язык, а вы, по всей вероятности, знаете мой». Майор утвердительно кивнул головой. «Так вот, майор Нольтиц, вместо того, чтобы оставаться чужими во время долгого переезда через Центральную Азию, не лучше ли нам будет поближе познакомиться? Быть может, мы станем добрыми друзьями, а не только попутчиками. Вы так хорошо знаете здешние края, что я с радостью мог бы у вас многому поучиться». «К вашим услугам, господин Бомбарнак», — ответил мне майор на чистейшем французском языке. И с улыбкой прибавил, «Что же касается вашего обучения, то если память мне не изменяет, один из ваших известных критиков сказал, французы любят учиться только тому, что сами уже знают». «Я вижу, майор, вы читали Сент-Бёва. Охотно допускаю, что этот скептически настроенный академик в общем был прав». Но я, вопреки этой традиции, жажду узнать то, чего не знаю. Так, например, я совсем не сведущ во всем, что имеет отношение к русскому Туркестану. «Я весь в вашем распоряжении», — отвечает мне майор, — «и, как очевидец, буду счастлив рассказать вам о великих делах генерала Анненкова». «Благодарю вас, майор Нольтиц. Я француз и не ожидал от русского меньшей любезности». «Если вы позволите», — отвечает майор, — «я напомню вам знаменитую фразу из Данишева. И так будет всегда, пока существуют французы и русские». «То Сент-Бёв, а теперь Дюма сын», — воскликнул я. «Оказывается, майор, я имею дело с настоящим парижанином». «Парижанином из Петербурга, господин Бомбарнак». Сноска. Дюма сын. Александр Дюма-младший. Годы жизни. 1824-1895. Сын известного писателя Александра Дюма-старшего, Дюма-отца. Автор многочисленных пьес и романов. Один из его романов, «Данишев», назван так по имени русского героя. Жюль Верн был дружен с обоими Дюма. И мы обмениваемся дружеским рукопожатием. Минутой позже мы уже гуляли вместе по городу, и вот что я узнал от майора Нольтица. В конце 1885 года генерал Анненков довел до Кизыл-Арвата первый участок железной дороги протяженностью в 225 километров. Из них 165 километров пришлось на голую степь, где не было ни капли воды. Но прежде чем рассказать, каким образом удалось выполнить эти необыкновенные работы, майор Нольтиц напомнил мне о некоторых событиях, подготовивших завоевание Туркестана и его окончательное присоединение к России. Уже в 1854 году русские вынудили Хивинского хана заключить союзный договор, а затем, продолжая стремительно продвигаться на восток, в 1860 и 1864 годах они завоевали Коканское и Бухарское ханство. А еще через два года, после сражений при Ирджаре и Зирабулаке, под их власть перешло и Самаркандское ханство. Оставалось завладеть южной частью Туркестана, в особенности оазисом Геоктепе, граничащим с Персией. Генералы Ломакин и Лазарев предприняли с этой целью походы в 1878 и 1879 году. Но текинцы нанесли им поражение. Тогда завоевание оазиса было поручено генералу Скобелеву, герою Плевны. Сноска. Царское правительство установило в Туркестане колониальную систему управления и военно-полицейский режим. Тем не менее, присоединение к России сыграло положительную роль для развития всей этой обширной области, так как прекратились феодальные войны и набеги, от которых жестоко страдало местное население. Были ликвидированы рабство и работорговля. Проведение Закаспийской железной дороги имело большие экономические и социальные последствия. По словам Ленина, Закаспийская, среднеазиатская железная дорога стала открывать для капитала Среднюю Азию. Скобелев высадился в Михайловском заливе, порта Узунада тогда еще не было, и чтобы облегчить ему продвижение через пустыню, его помощник, генерал Анненков, построил стратегическую железную дорогу, которая за 10 месяцев была доведена до станции Кизыл-Арват. По замыслу строителей, эта дорога должна была иметь не только военное, но и экономическое значение. Вот как прокладывали ее русские инженеры, превзошедшие, как я уже говорил, быстротою работ американцев на Дальнем Западе. Первым делом генерал Анненков сформировал строительный поезд, насчитывавший 39 вагонов, куда входили 4 двухэтажных для офицеров, 20 двухэтажных для рабочих и солдат, вагон-столовая, 4 вагона кухни, санитарный вагон, вагон-телеграф, вагон-кузница, вагон-кладовая и один запасный. Это были одновременно и мастерские на колесах, и казармы, где помещались и получали довольствие 1500 человек, военизированных рабочих и чиновников. Строительный поезд продвигался вперед по мере того, как укладывались рельсы. Работы велись в две смены, каждая по 6 часов. В помощь строителям были привлечены 15 тысяч рабочих из местных жителей, которые ютились в палатках. Место работ было соединено телеграфной линией с фортом Михайловским, откуда по узкоколейной железной дороге доставлялись рельсы и шпалы. При таких условиях, а также благодаря горизонтальности почвы, ежедневно удавалось прокладывать по 8 километров пути, тогда как на равнинах Соединенных Штатов прокладывали не более 4. К тому же и рабочая сила стоила недорого, жителям оазисов платили по 45 франков в месяц, а пришедшим на заработки из Бухары и того меньше по 50 сантимов в день. Сноска. В переводе на русскую денежную систему того времени приблизительно 15 рублей в месяц и 15 копеек в день. Таким образом, солдаты Скобелева были переправлены в Кизыл-Арват, а потом еще на 150 километров к юго-востоку в Геоктепе. Этот город сдался лишь после того, как были разрушены его укрепления и убито 20 тысяч защитников. Но оазис Ахалтеке к тому времени был уже во власти русских войск. Вслед за тем не замедлили покориться и жители оазиса Атек, которые еще раньше искали помощи у русского царя в их борьбе против мерзкого предводителя Кулихана. Вскоре их примеру последовали 250 тысяч мервских туркмен. В июле 1886 года на станции Мерв остановился первый локомотив. «А англичане?» — спросил я майора Нольтица. «Какими глазами смотрели они на успехи России в Центральной Азии?» «Конечно, завистливыми», — ответил майор. «Подумайте только, русские рельсовые пути сомкнулись с китайскими, а не с индийскими. Закаспийская железная дорога конкурирует теперь с железнодорожной линией Герат-Дели. К тому же англичанам далеко не так посчастливилось в Афганистане, как нам в Туркестане». Сноска. Англичане вторглись в 1878 году в Афганистан, но встретили длительное и упорное сопротивление. В освободительной войне с англичанами афганцы неоднократно наносили им серьезные поражения. В Средней Азии столкнулись интересы царского правительства и Британской империи. Англичане делали все возможное, чтобы помешать присоединению Туркестана к России, но когда им не удалось, англо-русские отношения до такой степени обострились, что в 80-х годах не раз готова была вспыхнуть война. «Кстати, обратили вы внимание на джентльмена, который едет в нашем вагоне?» «Конечно, обратил. Это сэр Фрэнсис Тревельян из Тревельян Гола в Тревельян Шире». «Да, но не заметили ли вы, с каким презрением сэр Фрэнсис Тревельян пожимает плечами при виде того, что мы здесь совершили? Он как бы воплощает в себе беспредельную зависть своей нации. Ведь Англия никогда не примирится с тем, что наши железные дороги пройдут от Европы до Тихого океана, тогда как британские пути останавливаются у индийского». Так беседовали мы около полутора часов, пробегая по улицам Кизыл-Арвата. Но время уже истекло, и мы с майором поспешили вернуться на вокзал. Разумеется, мы не могли ограничиться одной этой встречей и условились, что майор Нольтиц откажется от своего места в третьем вагоне и перейдет ко мне в первый. «Раньше мы жили с ним в одном городе, а теперь будем соседями по дому, вернее, даже друзьями, живущими в одной комнате». В 9 часов дается сигнал к отправлению. Покинув Кизыл-Арват, поезд направляется на юго-восток к Ашхабаду, вдоль персидской границы. В течение получаса мы еще беседуем с майором о разных разностях. По его словам, я мог бы увидеть вдали, если бы солнце не скрылось за горизонтом, последние вершины больших и малых азиатских Балкан, возвышающихся над Красноводской бухтой. Большинство наших спутников уже устроилось на ночь, превратив с помощью хитроумного механизма свои сиденья в спальные места. На них можно вытянуться, положив голову на подушку, завернуться в одеяло, не испытывая никаких неудобств. Заснуть здесь было бы трудно только человеку с неспокойной совестью. Как видно, майору Нольтицу не в чем было себя упрекнуть. Он пожелал мне спокойной ночи и через несколько минут уже спал сном праведника. А я и не думаю ложиться. Мне не дает покоя мысль о таинственном ящике и его обитателе. В эту же ночь я непременно должен завязать с ним отношения. И тут я вспоминаю, что были и другие чудаки, которые путешествовали столь же оригинальным способом. В 1889-м, 1891-м и 1892 годах австрийский портной по имени Герман Цейтунг трижды проехался в ящике. Из Вены в Париж, из Амстердама в Брюссель и из Антверпена в Христианию. А двое барселонцев, Эрес и Флора Англора, совершили свадебное путешествие по Испании и Франции в ящике из-под консервов. Но из осторожности следует подождать, пока Попов не запрется на ночь в своем отделении. Теперь остановка будет только в ГИОК-ТП не раньше часа ночи. Я рассчитываю на то, что Попов не упустит возможности хорошенько вздремнуть на перегоне между Кизыл-Арватом и ГИОК-ТП. А я тем временем смогу привести в исполнение свой план «теперь или никогда». И вдруг меня осенило. А что, если в ящике сидит этот пресловутый Цейтунг, сделавший подобный способ передвижения своим вторым ремеслом, чтобы выманивать деньги у великодушной публики? Должно быть, так и есть. Да, черт возьми, это он. но он меня нисколько не интересует. Впрочем, там видно будет, я знаю его по фотографиям и на худой конец извлеку из него какую-нибудь пользу». Через полчаса дверь на передней площадке захлопнулась. Значит, начальник поезда вошел в свое купе. Меня так и подмывает сразу же отправиться в багажный вагон, но я запасаюсь терпением. Пусть Попов покрепче уснет. В едва освещенных вагонах царит тишина. За окнами непроглядный мрак. Грохот поезда сливается со свистом свежего ветра. Я встаю, отдергиваю шторку на одной из ламп и смотрю на часы. 11 с минутами. До станции Геоктепе остается еще 2 часа. Настало время действовать. Проскользнув между диванами к двери вагона, я тихонько отворяю ее, не будучи услышанным и никого не разбудив. И вот я на площадке перед тамбуром, вздрагивающим при каждом толчке. Над пустыней нависла такая темная ночь, что мне начинает казаться, будто я нахожусь на корабле, скользящем в сплошном мраке по безбрежному океану. Из купе начальника поезда пробивается сквозь занавески слабый свет. Подождать, пока он погаснет? Нет, скорее всего, он будет гореть до утра. Во всяком случае, Попов не спит, я слышу, как он ворочается. Стою на площадке, держась за поручни. Наклонившись вперед, я вижу светлую полосу, которую отбрасывает ламповый прожектор на локомотиве. Создается впечатление, что перед нами расстилается огненный путь. Надо мною быстро и беспорядочно проносятся клочковатые тучи, а в разрывах туч мерцает несколько созвездий. Вот Кассиопея, на севере Малая Медведица, в зените Вега из созвездия Лиры. Выждав некоторое время и убедившись в полной безопасности, я прохожу через тамбур прямо к багажному вагону. Дверь закрыта только на засов. Я отворяю ее и вхожу в вагон. Делаю я это очень тихо, чтобы не привлечь внимание Попова и тем более моего добровольного узника. В багажнике нет окон, тьма кромешная, ориентироваться можно только ощупью. И все же мне удается выбрать правильное направление. Я помню, что таинственный ящик находится в левом углу от входа. Главное, не натолкнуться бы на какой-нибудь сундук, особенно на багаж Фулька и Френеля. Представляю, какой бы он поднял шум, если бы опрокинулся один из его ящиков и рассыпались пакетики с искусственными зубами. Осторожно прокрадываюсь к ящику. Муха прошлась бы по нему не легче, чем это сделали мои руки, скользя по его краям. Прикладываюсь ухом к передней стенке. Ничего не слышно, даже дыхание. Продукция торгового дома «Стронг Буль-Буль и Ко» в Нью-Йорке, расфасованная в бумажных пакетиках и уложенная в ящики, не могла бы быть более молчаливой. И тут меня охватывает страх. Страх, как бы не потерпели крушение мои репортерские надежды. Не ошибся ли я тогда на борту «Астры»? Не во сне ли мне почудилось это дыхание и чихание? Неужели в ящике никого нет, даже Цейтунга? А может быть, и в самом деле там запакованы зеркала, выписанные мадемуазель Зинкой Клорк, улица Шахуа, Пекин, Китай? Нет. Как ни слабо оно было, но через несколько минут я уловил движение внутри ящика, и вот оно усиливается. Я начинаю ждать, не раздвинется ли стенка и не выйдет ли узник из своей тюрьмы подышать свежим воздухом. Лучшее, что я могу сделать, чтобы не быть замеченным, забиться в глубину вагона между двумя тюками. Благодаря темноте бояться нечего. И вдруг раздается слабый сухой треск. Тут уже не может быть никакой ошибки, только что чиркнули спичкой. Вслед за тем, сквозь дырочки, просверленные в ящике, начинает пробиваться слабый свет. Все ясно. Раньше я еще мог ошибиться относительно места, занимаемого пленником в ряду живых существ, а теперь могу сказать с уверенностью, что это человек — или обезьяна, знающая употребление огня и умеющая также обращаться со спичками. Некоторые путешественники уверяют, будто такие существуют, но верить им приходится на слово. Признаться, меня охватывает волнение. Я замер, стараясь не шевелиться. Проходит минута, две, дверца не отодвигается. Незнакомец, кажется, и не думает вылезать. Я еще выжидаю из предосторожности. Затем мне приходит мысль воспользоваться освещением. Пробую заглянуть в дырочки. Встаю, подкрадываюсь, приближаюсь. Только бы свет не погас. И вот я, наконец, у выдвижной стенки. Стараясь не коснуться ее, приближаю глаз к одному из отверстий. Да, там действительно сидит человек, и вовсе не австрийский портной Цейтунг. Небо сжалилось надо мной. Я мысленно пополняю свой реестр 11-м номером. Ему можно дать не больше 25-26 лет. У него черная борода, это типичный румын. Значит, подтверждаются и мои предположения относительно национальной принадлежности получательницы багажа. Лицо у него энергичное, но глаза добрые. Да и может ли не быть энергичным человек, отважившийся на такое длительное путешествие в ящике? Но если он нисколько не похож на злодея, выжидающего удобной минуты, чтобы совершить преступление, то, должен вам признаться, еще меньше он походит на героя, которого я хотел бы сделать главным действующим лицом моего повествования. Между тем и австриец, и испанцы, путешествовавшие в ящиках, тоже не были героями. Это были скромные молодые люди, самые обыкновенные обыватели, и однако же они дали возможность репортерам заполнить немало газетных столбцов. Тоже будет и с моим славным номером 11. С помощью красноречивого вступления, эффектной завязки, преувеличений, антонимов, метафор, тропов и других риторических фигур я его приукрашу, возвышу, возвеличу, я проявлю его, как проявляют фотографическую пластинку. К тому же совершить путешествие в ящике из Тифлиса в Пекин совсем не то, что съездить в Париж из Вены или из Барселоны, как это сделали Цейтунг, Эрос и Флора Англора. Повторяю еще раз, что я не выдам моего румына и никому о нем не скажу. Пусть он не сомневается в моем умении держать язык за зубами и рассчитывает на мои добрые услуги, если его обнаружат, но этого не должно случиться. Интересно, что он сейчас делает. Подумать только, сидя на дне ящика, этот славный малый преспокойно ужинает при свете маленькой лампочки. На коленях у него коробка с консервами и сухарь, а из маленького шкафчика выглядывает несколько полных бутылок. Кроме того, на стенке висят одеяло и плащ. В общем, мой номер 11 прекрасно устроился. Он сидит в своем убежище, как улитка в раковине. Его дом едет вместе с ним, и он сэкономит на этом по меньшей мере 1000 франков, которые стоил бы проезд из Тифлиса в Пекин даже во втором классе. Я знаю, конечно, что это называется мошенничеством, и что мошенничество преследуется законом. Пока же он может выходить из своего ящика, когда ему заблагорассудится, прогуливаться по вагону, а ночью даже выбираться на площадку. Нет, мне его совсем не жалко. Напротив, я охотно бы занял его место, место этого живого груза, адресованного на имя хорошенькой румынки. Мне приходит в голову мысль, может быть, удачная, а может быть и нет, слегка постучать в стенку ящика, завести разговор с моим новым попутчиком и узнать, кто он и откуда едет. А куда он направляется, мне и без него известно. Любопытство так и гложет меня. Я должен его удовлетворить. Бывают минуты, когда репортер уподобляется дочери Евы. Бедный малый, а как он к этому отнесется? Не сомневаюсь, что очень хорошо. Нужно ему отрекомендоваться, сказать, что я француз. А ведь всякий румын прекрасно знает, что на француза можно положиться. Я предложу ему свои услуги. Предложу скрасить тюремную скуку моим интервью и постараюсь пополнить его припасы какими-нибудь лакомствами. Ему не придется сожалеть о моих посещениях и опасаться моей неосторожности. Решаюсь и стучу в стенку. Свет моментально гаснет. Узник затаил дыхание. «Откройте!» — шепчу я по-русски. «Откройте!» Я не успеваю закончить фразы, как поезд резко содрогается и замедляет ход. Между тем мы не доехали до станции Геоктепе. В эту минуту я слышу крики. Я поспешно покидаю вагон и закрываю за собой дверь. Надо сказать, что сделал я это как раз вовремя. Только я успеваю добежать до площадки, как открывается дверь служебного отделения, и оттуда вылетает начальник поезда. Не заметив меня, он входит в багажный вагон и направляется к локомотиву. Почти тотчас же поезд снова набирает нормальную скорость, а минутой позже показывается Попов. «Что случилось?» «То, что случается довольно часто, господин Бомбарнок. Мы переехали верблюда». «Бедное животное!» «Да, но из-за него поезд чуть не сошел с рельсов». «В таком случае отвратительное животное».